Глава 18. Демократия и производство. Пожалуй, ни одно слово не звучит у нас сейчас так часто, как демократия. И, как правило, меньше всего ее хотят те, кто кричит о ней громче всех. Я всегда с подозрением отношусь к любителям разглагольствовать о демократии. Мне все время кажется, что они хотят или установить какую-либо деспотическую систему, или заставить других людей сделать за них то, что они должны сделать сами. Я за такую демократию, которая предоставляет всем равные шансы в соответствии со способностями каждого. Я думаю, что если мы уделим больше внимания обслуживанию наших сограждан, тогда нас куда больше будет занимать выполнение действительно необходимой работы, а не бессодержательные разговоры о формах правления. Если не забывать об обслуживании, то не придется беспокоиться по поводу доброжелательности в производственных отношениях и в самой жизни, по поводу классов и слоев общества, по поводу закрытых и открытых предприятий и всего прочего, что абсолютно не касается истинного искусства жизни. Нам следует вернуться к реальности. Она нам очень нужна. Понимание того, что не все человечество состоит из людей, вызывает шок. Между тем, целые группы людей не проявляют к остальным никакой человечности. Такое положение вещей изо всех сил пытаются приписывать отдельным классам. Но на самом деле оно свойственно всем классам вообще, пока их вводят в заблуждение ложной трактовкой самого понятия класса. Прежде, когда постоянно пропагандировали идею бесчеловечности богачей, в обществе сформировалось мнение, что добродетельное человеколюбие процветало среди бедняков. Но богачи и бедняки всегда находятся в абсолютном меньшинстве, и все общество разделять по таковым категориям нельзя. Для подобной классификации не хватает ни бедных, ни богатых. Богачи разорялись до нитки, не меняя при этом своего характера, а бедняки получали огромные состояния, но все это никак не отразилось на общей проблеме. Между богатыми и бедными существует огромная масса людей, которых нельзя отнести ни к тем, ни к другим. Общество, составленное исключительно из миллионеров, почти не отличалось бы от современного, поскольку и в нем некоторым миллионерам пришлось бы выращивать пшеницу, выпекать хлеб, работать на производстве и вводить поезда, иначе они все бы умерли с голоду. Кто-то в любом случае должен работать. На самом деле, у нас нет четко установленных классов. Просто люди одни хотят работать, а другие нет. Почти все, что говорится о классовости общества, выдумки чистейшей воды. Почитайте капиталистические газеты. Вас поразят некоторые их утверждения о рабочем классе. Мы, бывшие его частью и остающиеся ею до сих пор, знаем, что они не соответствуют действительности. Почитайте газеты рабочих. И вас точно так же удивят некоторые их утверждения о капиталистах. Однако и там существует зерно истины. Человек, являющийся только капиталистом и более никем, который спекулирует на продуктах труда других, заслуживает всего, что о нем говорят. Но он принадлежит к тому же самому классу, что и дешевый спекулянт, который обманывает рабочих, стремясь прибрать к рукам их зарплату. Те вещи, которые мы читаем о рабочем классе в капиталистических газетах, редко пишутся крупными промышленниками. Намного чаще этим занимается группа бумагоморателей, которые пишут только то, что, по их мнению, должно понравиться начальству. Они считают, что это польстит работодателям. Возьмите рабочую прессу, и там также обнаружится группа людей, которые своей писаниной стремятся угодить тем предрассудкам и предубеждениям, которые, как им кажется, существуют среди рабочего класса. И то, и другое не более чем пропаганда. Но если пропаганда не предъявляет реальных фактов, она подрывает саму себя, что вполне естественно. Нельзя проповедовать патриотизм с целью заставить людей стоять смирно, пока их грабят. А уж тем более заниматься этим долго. Нельзя призывать усердно работать и много производить, и прикрываться данным лозунгом ради личной выгоды. Точно так же и рабочий не может за красивыми фразами утаить тот факт, что он недоработал. Без сомнения, работодатели располагают той информацией, которая позволила бы служащим выносить более разумные и объективные суждения. А сами служащие располагают информацией, не менее важной для работодателей. В любом случае, сомнительно, чтобы какая-то из сторон располагала всей картиной происходящего. И в этом заключается неизбежный недостаток любой, даже самой успешной пропаганды. С ее позиций нежелательно навязывать классу идеи, отличные от тех, что у него уже есть. Нам же необходимо собрать все факты воедино и, основываясь на них, строить дальнейшую жизнь. Взять, к примеру, проблему профсоюзов и права на забастовку. Единственная могущественная группа членов профсоюза – это те, кто получает от него зарплату. Некоторые из таких людей очень богаты. Они хотят иметь влияние на крупные финансовые учреждения, а другие заходят так далеко в своем так называемом социализме, что граничат с большевизмом и анархизмом, в то время как их профсоюзные зарплаты позволяют им не работать, а направлять все силы на разрушающую пропаганду. Они все пользуются определенным общественным положением и властью, которой не могли бы достичь в условиях естественной конкуренции. Если бы официальные лидеры профсоюзов были так же сильны, честны, порядочны и здравомыслящи, как и большинство простых рабочих, которые в них числятся, развитие этих организаций пошло бы за последние годы в другом направлении. Но профсоюзные чиновники, как правило, хотя есть и достойные исключения, не поощряют развитие тех сильных качеств, которые присущи рабочему, а предпочитают играть на его слабостях, в особенности свойственных молодому населению, которое еще не осознало, что такое американский дух, и никогда не осознает, если не выйдет из-под зависимости от местных профсоюзных лидеров. Для некоторых рабочих классовая война стала идеей фикс. Прогресс для них заключается в расшатывании слаженной индустриальной системы. Им говорили: добившись зарплаты в 12 долларов, не останавливайтесь на этом, требуйте 14. Добившись 8-часового рабочего дня, не довольствуйтесь этим, требуйте 6-часового, боритесь, все время за что-то боритесь. И они вняли этим призывом. Но большинство рабочих – здравомыслящие люди. Они признают, что установление и соблюдение определенных принципов помогает изменить условия к лучшему. А профсоюзные лидеры на это не способны. Они хотят, чтобы все оставалось по-прежнему: несправедливость, провокации, забастовки, неприязнь и изуродованная общественная жизнь. Ведь если бы не все это, разве были бы кому-нибудь нужны профсоюзные чиновники? Забастовки – это их хлеб. Они каждый раз говорят рабочим: «Ну что, мы же говорили, что нужны тебе». Настоящий лидер профсоюза должен вести рабочих к занятости и достойным зарплатам, а не к забастовкам, саботажу и, как следствие, голоданию. В настоящее время в нашей стране на передний план выходит профсоюз для всех, чьи интересы взаимозависимы и основаны на полезности и эффективности их службы. Близятся перемены, когда исчезнет нынешний тип профсоюза, существующий ради своих лидеров. Исчезнет и распространенный тип слепого хозяина, который за всю свою жизнь никогда не делал для своих служащих ничего хорошего, если только его не заставляли. Если жизнь предприятия отравлял такой слепой хозяин, эгоистичный лидер профсоюза, играя роль противоядия, а иногда бывало и наоборот. Но они оба отклонения от нормы, им нет места в хорошо организованном обществе, и оба они исчезают. Мы сейчас иногда слышим голоса слепых хозяев: пора раздавить этих рабочих, мы уже нанесли им сокрушительный удар. Но эти голоса умолкают в тишине, равно как и голоса разжигателей классовой войны. Все, кто принимает участие в производстве, от членов правления до простых литейщиков, объединились в настоящий союз и отныне намерены сами вести свои дела. В наше время очень часто играют на чьем-либо недовольстве. Подобные действия направлены не на то, чтобы разобраться и помочь, а на то, чтобы всеми силами это недовольство поддерживать, используя всевозможные теории и обещания, которые невозможно будет выполнить до тех пор, пока не перевернется весь мир. Я сам не против трудовых организаций. Я вообще за любые организации, способствующие прогрессу. Но важно, чтобы никто, ни работодатели, ни рабочие, своими действиями не мешали производству. Сам рабочий всегда должен остерегаться некоторых очень опасных мыслей, опасных как для него, так и для благосостояния всей страны. Иногда говорят, что чем меньше человек работает, тем больше он создает рабочих мест для других. По этому заблуждению выходит, что лень продуктивна. Но лень никогда не создает ничего, кроме лишнего бремени. Трудолюбивый человек ни в коем случае не отбирает работу у своего коллеги. Наоборот, он помогает трудолюбивому руководителю предприятия расширять свой бизнес, а значит и создавать новые рабочие места. Очень печально, что среди здравомыслящих людей вообще могло распространиться мнение, что, уклоняясь от работы, они помогают кому-то еще. Безосновательность данного утверждения очевидна. Стоит только немного подумать. Здоровый бизнес, который постоянно создает для людей новые возможности обеспечить себе достойное существование, это такой бизнес, все участники которого вправе гордиться проделанной за день работой. Самое надежное положение у страны, в которой все работают на совесть и без махинаций со средствами производства. Мы не можем безответственно относиться к экономическим законам, иначе они очень жестко отыграются на нас самих. Факт того, что сейчас 9 человек делают то, что раньше делало 10, не означает, что этот 10-й потерял работу. Он только ушел с прежней работы, освободив общество от необходимости, поддерживая этого рабочего, попросту переплачивать. В конце концов, платит-то всегда общество. На промышленном предприятии, которое готово к реорганизации для повышения эффективности и которое честно относится к потребителю, взимая с него только оплату собственных расходов и не более, всегда найдется множество рабочих мест для этого 10-го человека. Оно не может не развиваться, а развитие означает новые рабочие места. Грамотное управление предприятием всегда имеет цель снизить производственные затраты и освободить таким образом потребителя от завышенной цены. Для этого, естественно, требуется большее количество служащих, чем если все дела на предприятии пущены на самотек и потребитель вынужден расплачиваться за неэффективность управления. Тот 10-й рабочий представлял собой источник неоправданных расходов. Платил ему потребитель. Но то, что он не нужен на данном конкретном месте, не означает, что он не нужен вообще, в том числе и на том же самом предприятии. Общество расплачивается за все промахи в управлении предприятием. Больше половины современных проблем происходит из-за уклонения от работы, ее недобросовестности, недоброкачественности и неэффективности. При том, что люди отдают за такую продукцию приличные суммы. Если где-то двое выполняют работу посильную одному, значит где-то еще люди в два раза переплачивают. Между прочим, еще совсем недавно наша производительность заметно отставала от довоенной. Ежедневная работа – это не просто нахождение на рабочем месте в течение установленного времени. Подразумевается, что человек своим трудом отдает эквивалент получаемой зарплаты. И если этот бизнес нарушается, и человек отдает больше или меньше, чем получает, то серьезные неполадки не заставят себя ожидать. Распространение такой ситуации по всей стране ведет к полной дезорганизации бизнеса. Любые промышленные проблемы означают нарушение основополагающего баланса труда и его оплаты. Ответственность за плачевный результат с рабочим составом должно разделить правление. Оно тоже ленилось. Оно сочло более удобным нанять еще 500 человек вместо того, чтобы усовершенствовать производственные методы и в результате освободить 100 человек для другой работы. Потребители покупали, рынок был предельно активен, и правление не заботилось ни о чем. Положение дел в правлении нисколько не отличалось от положения дел в цехах.